Но подобное поведение, видимо, для жителей подобных районов было чем-то вполне естественным, и поэтому она даже не задумывалась о возможных последствиях. И в результате оказалась в проигрыше, да еще и к тому же в трущобах. Поменявшись с ней местами, теперь я понимал, что она не успокоится. Ведь, по сути, она потеряла все. Подобное, по мнению таких людей, просто недопустимо. А значит, все равно она будет искать возможность вернуть все так, как было. Конечно, сейчас она готова попытаться вернуть хотя бы то, что уже утратила после столкновения со мной, если будет такая возможность. Я же ей такой возможности не дам. Найду способ. Петрович проследит за ней, а я узнаю, чем она там занимается. Мало ли, какие тараканы у нее могут быть. Вдруг она найдет себе там какого-нибудь алкаша-ухажера, который ради бутылки и ее нежного тельца будет готов на многое. Что поделаешь, но в трущобах бывало и такое. Поэтому лучше я найду то, что мне нужно, а потом смогу эту дамочку прижать доказательствами. Будет мне что-то предъявлять, так я и предъявлю в ответ те доказательства, которые заставят ее раз и навсегда заткнуться. Что поделаешь, но нужно уметь отвечать за свои действия, с учетом того факта, что вообще-то во всем случившемся она сама была виновата. Так пусть будет и дальше. К тому же я не собираюсь играть в ее игры, мне это совершенно ни к чему. У меня есть свои планы, а если у меня будет компромат на нее, то я сумею заставить ее забыть навсегда о любых попытках давить на меня и мешать мне. Это тоже важно. Честно говоря, когда я жил в трущобах, у меня не болела так голова от сотен различных мыслей и попыток просчитать самые невероятные варианты. Надо сказать, что в данном случае мой мозг работал как заведенный, и даже сейчас, вроде бы находясь в безопасности и чуть ли не под защитой охраны города, я все еще никак не мог успокоиться, и прежде чем уснуть, мне пришлось некоторое время поваляться на этих мягких подушках и матрасах, прежде чем все же сон ко мне пришел. Но когда это случилось, я даже был немножко рад. Ведь мой измученный вопросами разум должен был отдохнуть. По крайней мере, я на это очень надеялся. На следующий день я быстро собрался и направился к выходу из города. Уходил я, как обычно, через привычные мне восточные ворота. Скажу сразу, некоторая информация, которую я собрал про семейство Семенченко, буквально раскрыла мне глаза на тот факт, каким же образом им удавалось охотиться на людей, не привлекая к себе особо большого внимания. Все только по той причине, что основная их хитрость была именно в том, как именно они уходили на охоту. Эти умники ходили через разные ворота, просто выбирая себе жертву. В кабинете главы этого семейства я обнаружил несколько карт, имеющих отношение к разным территориям. И вот же странность. У него здесь даже была карта, имеющая отношение к шахтам и к району завода. Однако там же не ведется никаких охотничьих миссий. Почему же его так интересовали те районы? Еще одна загадка. Надо будет с этими картами впоследствии как следует повозиться. Тем более, что карта с шахтами почему-то была заполнена другим почерком, и уже только поэтому следовало бы понимать, что, возможно, к этому участку территории данная семейка уже достаточно давно присматривалась. Если это так, то следует заранее предусмотреть факт того, что потенциальный охотник на людей интересовался тем сектором. Исходя из этого, я понимал, что там должно быть что-то весьма интересное для него. Например, на той самой карте, где была расположена шахта и откуда в город поставляли различные ресурсы. Положение усугублялось тем, что на карте были отмечены не только входы в те самые шахты, ведь там была не одна шахта, а несколько. Просто получилось так, что целая довольно большая часть территории оказалась буквально перенасыщена различными ресурсами. И как результат, это место теперь называлось шахта, хотя там шахт было достаточно много. Также там располагался перерабатывающий завод, что в результате давало городу колонии довольно приличные ресурсы, что тоже было немаловажным. Однако существовали и некоторые нюансы, заставляющие меня нервничать. Что в той зоне могло понадобиться семейству потомственных охотников на людей? По-другому я их назвать не могу, да и не считаю нужным это делать, так как в данном случае мне это просто ни к чему. Зато есть другие варианты. Если это место отмечено в стороне от общей территории шахты, то что может там находиться? Загадка. Очень интересная загадка, над которой следовало бы подумать, хотя бы по той причине, что там должно быть что-то достаточно интересное для этой семьи. Но это я сделаю уже позже, гораздо позже. Сейчас мне не до этого. Сначала мне надо пройтись по своей старой территории, сходить в пещеру и перебрать свои трофеи, а также проверить то, насколько больше я буду зарабатывать, доставляя мясо сюда и без налогов. Это был достаточно интересный для меня вопрос, и я собирался его все-таки решить. Довольно быстро собрав свой верный рюкзак, своим привычкам изменять не собирался, я двинулся прочь из города. Охранники на воротах, заметив меня, только махнули рукой, по привычке сообщив о том, что я в этот день первый, хотя, судя по их кислым лицам, можно было понять, что в данной ситуации первый я не только в этот день, а может быть, я буду также и последний. Все будет зависеть именно от того факта, как быстро охотники придут в себя и все-таки захотят начать снова добывать для себя пищу. И не только для себя. Но в данной ситуации основная проблема для жителей города как раз будет недостатки продуктов. И рано или поздно охотникам все равно придется пойти в лес. Сейчас они, конечно, могут из себя что-то там изображать, стараясь защитить собственные интересы. Но при всем этом я бы хотел обратить внимание на тот факт, что главная сложность не в этом. Главная сложность в том самом страхе. До тех пор, пока у них силен этот страх, эти люди будут от него зависеть. И, по сути, заранее будут в проигрыше. Уже только поэтому стоило бы понимать, насколько выигрышная именно у меня позиция в такой ситуации. Я имею в виду именно возможность ходить на охоту, пока все, как перепуганные тараканы, сидят в своих норках. Вопрос интересный, и о нем следует задуматься. Уже превосходно зная, что проверять меня им нет никакого смысла, охранники просто махнули на меня рукой и открыли ворота, так что я направился в лес спокойно и не переживая по поводу того, что за мной кто-нибудь увяжется. Хотя стоило отметить тот факт, что я заметил парочку охотников с рюкзаками на изготовку. Они маялись с ними немного в стороне от ворот, видимо, все-таки желая отправиться на охоту, но все так же опасаясь лесных монстров, которые не так давно показательно продемонстрировали людям всю слабость их защиты. Я же в данном случае не отвлекался на такие мелочи, а двигался вперед. Достаточно бодро дойдя до леса, я уже привычно углубился метров на 20 под крону деревьев и, исчезнув в их тени, привычно метнулся в сторону, старательно исчезая в глубине леса, скользнув по лианам так, чтобы никто вообще не мог выследить меня. Дальше я двигался так, как давно привык, перепрыгивая по выступающим корням деревьев, чтобы не оставлять следов. И потому, что в лес никто из людей не направлялся, я не переживал по поводу слежки и со спокойной душой ушел вглубь, не отвлекаясь на глупости. Что поделаешь? Но не стоит забывать о том, что всегда могут найти последователи семейства Семенченко, которая старательно пыталась пролить мою кровь и было достаточно сильно удивлено тем, что фактом, что я с ними церемониться не собирался. До своей пещеры я добрался достаточно быстро и тут же в первую очередь теперь упаковал патроны. Что поделаешь, но я отлично понимал, что безгильзовые патроны, даже в упаковке, могут быть уязвимы к сырости, поэтому я все сделал так, чтобы теперь у меня имелся весьма своеобразный сейф. Здесь, прямо в пещере, он полностью изолирован от влаги. И, по крайней мере, патроны и оружие в нем будут в целости. Знаете, как было тяжело натягивать на этот ящик свой рюкзак. И охранники даже не поняли того, что рюкзак почему-то в этот раз стал больше по размеру. Но это уже не мои проблемы. В данной ситуации важнее другое. То, что я все мог сделать и дотащил сюда этот ящик, после чего взялся за другие дела. Кстати, среди инструментов этой семейки я обнаружил кое-что еще, кроме топоров и каких-либо сельскохозяйственных инструментов, которые могли бы пригодиться. Там были и лопаты, а также еще кое-какие предметы, которые могли бы мне помочь впоследствии. Так что я понял, что эта семейка не просто так собирала информацию. К примеру, про ту же самую территорию, имеющую отношение к шахтам. Было тут что-то странное. А значит, есть причины для внимательного изучения их действий, если я найду доказательства того, что данное семейство даже так пыталось городу пакостить, то можно сказать сразу о том, что на любой памяти семьи Семенченко можно поставить могильный крест. Вряд ли вообще кто-либо подобное им простит. Я бы, по крайней мере, точно не простил. Ведь есть некоторые вещи, которые имеют отношение напрямую к резервам города-колонии. В данном случае совать туда свой нос было бы с их стороны весьма глупым поступком. Но раз уж они на это пошли, то заранее стоит учитывать возможность того, что ответственность эти умники будут нести по другим законам. Хотя, какие уж законы? Ведь я их уже того. Сейчас же я старательно принялся за работу. Мне нужно было пока что отковать два топора, так что мне было чем заняться. Попутно я должен был проверить свою ловушку. Забрав из нее мясо, я сразу же отправил добычу в своеобразный холодильник, а сам взялся за костер. Я работал сразу в двух направлениях, ну, как всегда. Нагревал топор и камень, чтобы потом постараться еще расширить пещеру. Я не собирался забывать о том, что в данном случае речь идет именно о моем выживании, так что забрасывать подготовку убежища мне не было никакого смысла. Аккуратно отпустив металл топора, я снова взялся за дело, старательно отковывая материал так, как мне было нужно. Ведь понятно же, что попало мне ни к чему, особенно если смотреть на этот вопрос со стороны эффективности. Кстати, пока я ходил в магазины по городу, ко мне с интересным вопросом подошел один из продавцов. Его заинтересовал мой топор, который я по привычке носил на поясе. Лезвие топора было неплохо видно, и он обратил внимание на цвет металла. А когда я сказал, что топор кованный, он очень сильно удивился. Как я уже говорил, в последнее время люди перестали что-либо делать собственными руками, и в результате все то, что изготавливали на заводах, по своей сути было одноразовым. Да и сами топоры, после того, как они ломались, возвращали обратно на завод в виде металлолома. И я уже знал о том, что топоры просто штампуют. Ведется кусок металла по ленте, сверху бьет форма. Вот вам и топор. Хотя, если обратить внимание, после моей обработки такой топор становился процентов на 10. Максимум 15, тоньше лезвием. А значит, материал становился плотнее. Соответственно, он мог быть даже и прочнее. Типичным примером этого был как раз тот факт, что после такой обработки топоры жили гораздо дольше, что благодаря некоторым усилиям давало возможность пользоваться ими гораздо дольше, что тоже бывает довольно важным, и, судя по всему, кто-то из продавцов что-то об этом знал. Ведь этот продавец, услышав прокованный топор, словно клещ прицепился ко мне, пытаясь узнать то, где же я приобрел такое чудо. Но я к тому времени постарался смыться и видел эту беготню уже на расстоянии, так как прекрасно понимал, что в данной ситуации после подобного откровения мне покоя явно не будет. Да и помогать им подобным я просто не хотел, ведь подобный товар явно будет стоить довольно дорого. Ну, представьте себе. Обычно топор стоит в среднем 10 жетонов. А сколько будет стоить кованый топор ручной работы? Думаю, жетонов 25-30, так что не вижу никакого смысла рассказывать вам дальнейший перепад цены и интересы этих торгашей к подобным модифицированным топорам. Однако себя я обижать не собирался, и поэтому хотел, чтобы у меня такие топоры были постоянно. По крайней мере, так я хотя бы был спокоен в том, что у меня такое оборудование имеется. Я как-то спрашивал у Петра о том, почему нам не сделать подобную мастерскую в городе. Можно было бы и на этом зарабатывать. Вот только проблема была в том, что мы были жителями трущоб. И подобный способ заработка у нас наверняка сразу бы постарались отнять. Да, сейчас я являюсь жителем одного из довольно серьезных районов, вроде района Второго кольца. Но при всем этом стараюсь не забывать о том, что в такой ситуации всегда может найтись кто-то весьма любознательный, чтобы отнять по возможности все способы для выживания. Так что, извините, ребята, но это не тот вопрос, который можно было бы так легко и просто сбросить со счетов. Поэтому пока что я буду продолжать делать все это в тайне. Не хватало еще, чтобы мои потенциальные противники разузнали об этом и постарались преподнести мне какие-нибудь неприятные сюрпризы. Работая с топорами, я заодно старательно делал все возможное, чтобы расширить пещеру. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что я в данном случае в чем-то даже делаю глупость. Зачем мне вообще нужна эта пещера? Особенно теперь, когда есть такое полноценное жилье, где можно хранить все и без опаски, что у меня что-то украдут. А вот тут вы ошибаетесь, и я все еще не был уверен в том, что у меня там ничего не смогут украсть. Поэтому предпочитал подстраховаться. И именно поэтому продолжал работать с пещерой, когда закончил с топорами. Уже привычно заставив растрескаться камень, я принялся его выбивать, крошить и выносить, расширяя таким образом пещеру немного дальше, в другую сторону. Как вы помните, одна сторона уже выходила к подземной реке, той самой реке, которая впадала в подземное озеро, куда выходила основная пещера, из которой мы и долбили весь этот период подземный ход, чтобы расширить его и сделать для себя убежище. И благодаря этому у меня была своеобразная нора, которую можно будет со временем преобразовать в полноценное убежище. Особенно с учетом того, что здесь есть приток воздуха и довольно свежей воды. Правда, я не знаю, откуда она течет, но она настолько холодная, что помещенное в нее мясо практически сразу замерзает и даже покрывается льдом. Не знаю. Может, где-то поблизости есть ледник? Такое тоже в этой жизни вполне возможно. Сейчас же мне было важно немного другое. Мне надо было попытаться любой ценой найти возможность расширить эту комнату еще больше, чем я и занимался целых 2 дня. И за эти 2 дня я не только умудрился немного расширить это помещение, а в моих условиях даже расширение на 10 сантиметров — это подвиг. Но даже и закончил с 2 топорами, так что запас подобного оружия у меня теперь имеется. Также я 2-й раз сходил к ловушке и перепроверил ее снова. Там снова появился кусок молодой скалопендры. Удобно мы с Петром придумали. Практически возле самой норы поставили подобную ловушку. Скалопендры, которые молодые в этом выводке, выскакивают наружу, даже не осознавая того, что происходит, и попадают в ловушку. Инстинктивно как бы отстегивают поврежденную часть тела и снова убегают в пещеру, восстанавливают свой потрепанный организм. Учитывая то, что в выводке их может быть до 10, мы можем довольно долго их так третировать, хотя следует заметить, что иногда бывали перерывы в течение где-то с месяц, когда за период сезона дождей эти твари подрастали и разбегались по близлежащей территории, и тогда приходилось фантазировать, искать другую добычу и в других местах. На всякий случай пара таких мест были уже наготове. Также было и место, где можно установить похожие ловушки. Но вот же секрет. Я уже помнил о том, что ловушки с кольями используем обычно только мы. Вернее, теперь только я использую. Петра-то уже нет. Значит, надо думать о чем-то другом. И тут я вспомнил про тот самый арбалет, который мы пытались сделать с Петром. А ведь он хотел сделать и такую ловушку, вроде самострела. Надо будет над этим вопросом подумать, тем более, что сейчас у меня есть собственные сараи, а также и подвал, где можно делать все, что угодно. тоже важный фактор, про который забывать не стоит. Подобрав свежую добычу, я быстро ее разделал и попутно загрузил все в свой рюкзак, благодаря тому, что в этот раз он был немного больше из-за этого специального бронированного кофра для оружия и патронов. Я смог впихнуть туда все мясо, которое досталось мне на этой охоте, после чего направился обратно к городу, так как понимал, что в данном случае мне надо сделать все быстро, всего лишь по той причине, что как таковых вариантов не остается. Ну, не буду же я мясо бросать здесь, когда я могу его использовать в городе. Ведь теперь на воротах меня никто не будет проверять. Хотя стоило бы сразу отметить тот факт, что некоторые проблемы в данной ситуации все-таки могут возникнуть. Ну, начнем с того, что охранники явно будут недовольны тем фактом, что кто-то не хочет с ними делиться своей добычей. Такое вполне возможно, тем более, что делиться с ними я действительно не собирался. Особенно тогда, когда у меня имеется прямое разрешение не делать такую глупость. Ну, они, конечно, могут воспротивиться моему желанию. Однако в данном вопросе их мнение никого особо не интересует. В первую очередь важно именно мнение только меня самого. А значит, есть возможность сделать все нормально. Тем более, что можно попробовать качественно высушивать те самые колья, которые мы делали раньше из сырого дерева и просто слегка подсушивали. В этот раз уже в более оптимальных условиях. Например, при нормальной температуре в доме или подвале. По крайней мере, той сырости, которая есть в пещере, там точно не будет. Таким образом, у меня есть возможность получить что-нибудь адекватное. Также кто-нибудь может попытаться предложить мне сделать что-нибудь вроде наконечников для таких вот псевдокопий. Но я в данном случае думаю больше о том, что те же самые копья с металлическими наконечниками могут привлечь внимание монстров именно своим специфическим запахом. Я же этого допускать не хотел, а значит, надо было искать возможности как-то извернуться в этой ситуации. Внезапно я тихо хмыкнул, подумав о том, что не обязательно делать наконечники железными. Надо проверить свой забор на запах. Я имею в виду тот самый забор, который больше похож на сплавленную керамику. Возможно, есть шанс точно так же из керамики делать наконечники для подобного оружия. Если в этой керамике не будет таких сильных запахов, как от металла, а запах железа очень сильно напоминает запах крови, то можно будет попробовать. Не знаю. Правда, в этот раз я возвращался из леса более или менее спокойно, и уже на дороге, ведущей к городу, заметил, что все-таки несколько свежих следов появилось. А значит, охотники все-таки пересилили свой страх. Хотя, если так подумать, возможно и другое. Голод пересилил их страх. Охотники очень сильно зависели от поставок мяса, и поэтому можно спокойно понять главное, что я был прав, когда говорил о том, как быстро охотники забудут про свой страх, всего лишь оставшись на какое-то время без заработка. Теперь можно было со спокойной душой заявить о том, что город снова начнет жить своей жизнью до следующего года. По крайней мере, пока снова не появится какая-нибудь очередная угроза. Кстати, надо будет подумать над этим вопросом, может быть, позже, но не сейчас. Хотя бы через пару-тройку месяцев после того, как все успокоится. Я просто хотел бы переговорить с тем, кто будет заниматься охраной города дальше. Дело в том, что согласно законам колонии, Егор Сергеевич после того, как оказался замазан в мошенничестве, больше не может занимать свою должность. И тут ничего не поделаешь. Таковы законы и правила. Так что в данном вопросе можно понять тот факт, насколько ситуация может резко измениться. Хотя бы в первую очередь по той причине, что та же самая проблема уже другим человеком может быть рассмотрена под другим углом. Действительно. Вдруг эти умники решат, что больше нет никакого смысла пытаться перехватывать таким образом нападающих на город тварей. И что лучше бороться по старинке. Надо подумать над этим вопросом более серьезно, так как у меня просто нет никакой возможности узнать то, какие сюрпризы там могут подстроить эти твари. По крайней мере, я сделал, что мог. И в следующий раз пусть кто-нибудь другой бегает по лесу и ищет приключения на свою задницу. Я же на данный момент собирался немного передохнуть, в первую очередь воспользовавшись шансом, который мне дает такая жизнь. Я нес на своей спине примерно 80 кг чистого мяса, а значит, могу рассчитывать минимум на 160 жетонов. Честно говоря, у меня таких заработков на мясе никогда не было. Я молчу про то, сколько я зарабатывал за последнее время, работая на охрану, бегая по лесу и разыскивая что-нибудь. Эти деньги не в счет. Именно на мясе я такие деньги никогда не зарабатывал. И уже только поэтому заранее следовало понимать, что есть факторы, которые забывать не стоит. Да, я сейчас могу и зазнаться, ведь я наконец-то понял, откуда были такие баснословные заработки у представителей семейства Семенченко. Да вот отсюда же и были. Представьте, что я один несу столько мяса. Хорошо. Они могут нести меньше. Я ведь специально тренировался. Ну, 50 кг. 5 раз по 50 кило. 250 кило за один подход. Давайте посчитаем, что у нас получается. За одну ходку они могли заработать сразу около 500 жетонов. Хорошо. Они могут 1-2 дня отсыпаться. Посчитаем, что в неделю они делают максимум 2 ходки в лес. Итого 1000 жетонов в неделю. Да это вообще-то запредельная сумма. И уже только поэтому можно понять, что в данном вопросе все это вообще переходит все возможные границы. Размышляя таким образом, я спокойно дошел до города. Охранники, стоявшие на воротах, видимо, уже ничего от меня хорошего не ждали, потому что просто махнули рукой, пропуская внутрь, при этом старательно посматривая за мою спину. Обернувшись назад, я понял, что из леса вышло 2 охотника, которые явно сейчас шли в сторону города. Ну что ж, такое тоже иногда бывает, и поэтому можно понять, что в данной ситуации эти люди всего лишь добывают свое мясо. Я же просто пожал плечами и направился дальше в город. Правда, один из охранников все-таки попытался у меня выяснить тот факт, по какой причине я хожу в лес без оружия. Ну да. Мои топоры и ножи за оружие никто из них никогда не считал. Вот пусть так и будет дальше. Зато благодаря этому я могу добывать мясо без особого шума. А оружие у меня все же есть. Только вот не каждому дано его увидеть. Я имею в виду не только сам топор, который иногда в лесу может оказаться более действенным, чем тот же самый пулемет или винтовка. Я имею в виду то же самое огнестрельное оружие, которое спрятано в моем убежище. И кому попало, я его показывать не собираюсь. А то, что у меня в оружейном складе в городе тоже осталось оружие, так это тоже мое личное дело». Знаете, что меня больше всего поражало, когда я шел через город, пересекая все эти кольца и доходя до района, в котором теперь я буду жить? Разница уровня жизни. Трущобы действительно выглядели как какой-то муравейник. Районы третьего кольца были больше похожи на какое-то село. Районы второго кольца уже были похожи на различные коттеджные поселки повышенной комфортности. То же самое касалось и любых заведений, находящихся в этих районах. Те же самые магазины очень сильно отличались. В трущобах магазин больше походил на какую-то крепость. Да это и не мудрено. Там ведь все считали, что хозяева магазина – самые богатые жители района. А значит, их надо попытаться растрясти на денежку. А это тоже важный фактор, про который забывать нежелательно. Вот, например, я очень часто поражался тому, что магазины в том же самом районе второго кольца имеют зеркальные витрины, и часто замирал от неожиданности, когда, проходя мимо, замечал какое-то движение боковым зрением. Знаете, когда ты в лесу привыкаешь жить в окружении потенциальных врагов, у тебя реакция становится весьма специфическая. Поэтому я сам не удивлялся тому, когда дергался на каждое такое шевеление сбоку. Так как я еще к этому не привык, то любое движение по соседству привлекало мое внимание. К чему я это говорю? Проходя мимо одного из магазинов, я неожиданно дернулся, ощутив рядом движение. Но, стрельнув глазами в ту сторону, едва не рассмеялся, потому что это было мое отражение. Но потом я насторожился. За этим отражением я увидел отражение девушки, которая стояла дальше по улице. Скажу красивое и не совру. Симпатичное миловидное лицо, большие голубые глаза, светлые волосы убраны в косу. Однако был один нюанс, который бросался в глаза. Взгляд. Она смотрела мне в спину, видимо, думая, что я ничего не вижу. Она смотрела, не скрывая своих чувств и эмоций. Я от неожиданности даже обернулся. Так вот, когда я обернулся, то взгляд этой девушки мгновенно изменился. Он стал какой-то наивный и добрый, как будто бы она просто не понимала того, почему же я так на нее смотрю. А я привык своим глазам доверять, да и всем чувствам тоже. Вежливо кивнув девушке, как будто поздоровавшись, я направился дальше. Я точно помнил, что где-то ее уже видел. Вот только тут же возник следующий вопрос. Где именно это могло произойти? Пока я шел до дома, то всю дорогу вспоминал. И, наконец-то, вспомнил, когда увидел ворота своего нового дома. Так вот, это была одна из тех самых родственниц семьи клана Семенченко. Правда, тогда у нее была другая прическа. Но факт это не меняет. Эта девчонка была одной из тех, кто остался благодаря мне без дома. Я вспомнил и тот момент, когда три невестки набросились на Дарью Семенченко возле ворот дома, после того, как я перекинул им вещи в сумках. Именно что только три. Четвертая же стояла молча. Она просто собрала свои вещи и медленно пошла по улице. А эти трое еще долго орали на свою бывшую свекровь. Какие только помои они ей на голову не выливали в тот момент. Поэтому можно было понять, что в данном случае ситуация действительно необычная. Почему она так смотрела мне в спину? Такую злость и ненависть я редко ощущал. Но ощущал. Раньше. На меня так смотрела та самая Анастасия, которая хотела меня использовать. Неужели и у этой девчонки появились какие-то глупые мысли в отношении меня? Но почему? Ведь, по сути, если так уж рассуждать, я к ней не имел никакого отношения. Да, я постарался избавиться от ее супруга, что явно для нее ничем хорошим не закончилось. Однако есть некоторые нюансы, которые откровенно говорили о том, что в данном случае ей надо злиться не на меня, а, например, на свою бывшую свекровь, как это делали ее товарищи по несчастью, также никому не нужная теперь и брошенная с детьми невестки семьи Семенченко. Стоп! Я от неожиданности даже остановился и нервно оглянулся. Но этой девушки за моей спиной уже не было. Брошенная с детьми? Но ведь у этой не было детей! Она была слишком молода для этого. К тому же я ее мужа не убивал. Вернее, я не делал это собственными руками. Этот идиот, а по-другому я назвать умника, который так глупо попался в ловушку, просто не могу. Ведь она была установлена больше на монстров, чем на людей. Довольно громко о чем-то разговаривал со своими братьями. И это в этом лесу. В лесу, где вообще-то надо быть очень внимательным. Иначе такие вещи могут закончиться очень плохо. Поэтому он и погиб первым. Попал в ловушку, которую остальные просто обошли. Может, на инстинктах, а может быть и заметили. Но почему-то не предупредили младшего брата о таких мелочах. Кстати, когда я допрашивал старших братьев, один из них признался в том, что пытался ухлёстывать за женой младшего. Слишком уж эта девчонка якобы была сладкая. Что это такое, я так и не понял, но, судя по всему, не в ее внешней красоте дело. Возможно, эта красотка тоже не может простить мне ни того факта, что я оставил их без жилья, и теперь надеется так же, как и ее свекровь, со мной как-нибудь посчитаться. Вполне возможно. Над этим вопросом надо будет подумать как следует, но это все надо сделать в более подходящей обстановке. Немного встряхнувшись, я вспомнил о том, что по глупости пришел с мясом домой вместо того, чтобы сразу отнести в магазин. Поэтому я направился дальше, так как понимал, что есть много факторов, один из которых — свежесть доставленных продуктов. И я в этом убедился, когда пришел к продавцу. Он тут же выкупил у меня мясо по стоимости 2,5 жетона за килограмм. Вообще-то я получил в результате сразу 200 жетонов. А это даже больше, чем я мог заработать за несколько таких походов, по крайней мере, раньше. Теперь я видел разницу. Жизнь в районах была действительно разная. В районе второго кольца она была действительно дороже. Но и зарабатывал ты тут не в пример больше, чем обычно в трущобах. Да и само поведение охранников разнилось. Конечно, вы тут же мне скажете о том, что сейчас у меня есть своеобразный бонус в виде отмены налогов на целых 5 лет вперед. Есть такой нюанс. Однако при всем этом вспомните, пожалуйста, кое о чем другом. В большинстве своем эти охранники живут в районах сектора третьего кольца. И основная проблема для них заключается как раз в том, что попытаться забрать у меня больше, чем положено, а положено 2 кило мяса с проходящего человека или 2 жетона в копилку, они просто не смогут, так как в этой ситуации сами попадут в большие неприятности. Все-таки у меня будет слишком большой перевес против них, и с этим спорить никто не будет. Тут уж ничего не поделаешь. По привычке я купил в магазине зерна и отнес домой. А купил я сразу 20 кг. Это чтобы один раз намолоть и больше не мучиться. Хотя в магазине мне предлагали практически по такой же стоимости уже чисто перемолотую муку. Но я просто не знал того, с чем ее мололи. И поэтому предпочитал не рисковать. Знаете, старые привычки не стоит менять в новых обстоятельствах. Еще не факт, что не придется на самом деле от них отказываться. Тем более с такими вот сюрпризами. И чем я этой девчонке не угодил? Хотя, если Дарья Семенченко действительно с открытой ненавистью на меня смотрела, то это как-то по-другому, что ли. Она смотрела на меня необычно. Я имею в виду необычно, двояко. Когда я стоял к ней спиной, то она смотрела на меня с ненавистью. А когда повернулся лицом, тут же выражение взгляда поменялось, и я едва не поверил в то, что передо мной действительно невинная девушка, которая тут совершенно ни при чем и просто не понимает причины для моего задумчивого взгляда, который явно пытался найти в ее глазах признаки той самой ненависти, которую я увидел раньше в отражении. А когда человек ведет себя так, двояко, старательно делая видимость того, что он тут ни при чем, становится сразу понятно, что он действительно при чем. Скорее всего, этот человек готовит какую-то гадость, и поэтому лучше подстраховаться. Если она что-то замышляет, то лучше подумать о том, как нивелировать эти возможные неприятности. А что для этого может быть нужно? А для этого, в первую очередь, нужно знать врага. Враг она мне или нет, сейчас это непонятно, и станет ясно уже гораздо позже. Но я не хочу тянуть до того момента, когда будет слишком поздно, поэтому мне надо быть готовым к неприятностям. Если я ошибся, то хорошо, пусть так и будет. А в случае чего я могу даже извиниться. Как говорил Петр, я никогда не переживал на эту тему, и извиняться для меня никогда проблемой не было, так что я лучше подготовлюсь заранее. И для начала мне стоит узнать как можно больше факторов про эту семейку. Про ее родословную, кто с кем жил и кто на ком женился. Ведь именно так и я смогу выяснить тот факт, кто эта красотка и чего она вообще от меня может хотеть. Ну, не нравится мне, когда так смотрят в спину. Лучше бы она открыто меня ненавидела, как ее свекровь, которая наверняка до сих пор что-то там за моей спиной планирует. Про эту же дамочку мне сообщит всю возможную информацию Петрович, а про данную девочку мне придется собирать информацию самостоятельно. Сейчас же мне надо отдохнуть. Завтра мне предстояло еще сходить в секретариат мэра, чтобы деньги забрать. Те самые деньги, которые должны были уже удержать в виде штрафов с тех самых умников, попытавшихся украсть мое имущество. Все-таки это были не маленькие деньги, поэтому я хотел быть готовым к таким вещам. А потом уже, может, будем смотреть дальше. Может быть, я действительно пойду и куплю себе какое-нибудь ружье? А что? Вообще-то у меня и так дел хватает, поэтому надо постараться сделать все быстро и как можно эффективнее. Но сейчас я хочу отдохнуть. Уже было достаточно поздно. Да, я вернулся только что с леса. Соответственно, можно было понять, что отдых мне не помешает. Поэтому я и направился домой. Попутно, конечно, я оставил себе пару килограмм мяса. По крайней мере, до следующей охоты мне хватит. Но не буду же я, как последний идиот, еще и мясо себе по скидке покупать. Это действительно надо быть очень глупым человеком. Ну, просто невероятно глупым. Или семейству Семенченко просто делать было нечего? Ну, а как иначе понять то, ради чего было нужно делать такую глупость? Ты же сам приносишь мясо из леса, так при этом еще почему-то надо его и покупать. Я так и не понял того, в чем была выгода этого семейства, когда они сначала продавали это мясо по 2 жетона, а потом выкупали его, но уже за жетон. По сути, в такой ситуации они ни черта не экономили, а наоборот дарили лишний жетон этим продавцам. Что за бред? И уже только поэтому можно было понять, что все это одна большая глупость. Однако я вернулся домой со своим собственным мясом и спокойно принялся за дело. Положил его в морозилку, а сам пошел отдыхать. Завтра я уже пойду заниматься другими делами, которые, я надеюсь, в этот раз наконец-то закончатся, так как мне все это уже очень сильно надоело. Надоело до такой степени, что просто хотелось выть. Но ничего тут не сделаешь. Надо этот процесс, в конце концов, закончить, иначе меня будут считать легко доступным и наивным, короче говоря, человеком, которого можно использовать, а потом выбросить за ненадобностью. Точно так же, как хотел со мной поступить тот самый Егор Сергеевич. Ну, не повезло ему. Очень сильно не повезло. Я вернулся живым, что для него было явно не очень желаемым развитием событий. Но теперь ничего подобного я допускать просто не собираюсь, поэтому сейчас пойду отдыхать. А завтра? Все будет завтра. Тяжело вздохнув, я уже привычно обошел территорию, посмотрел на забор, который теперь уже выглядел как единый спаянный монолит, и, тихо усмехнувшись, пошел отдыхать. Оставалось только одно — выяснить, насколько крепкая эта керамика, а потом попробовать ее использовать в лесу. Но все это опять же будет завтра.